Глава 28. Вернувшись в поместье, я долго сидела на крыльце в одиночестве. Холодный вечерний ветер трепал волосы, а чай остывал в чашке, отражая тусклое небо. Мысли о Юне, Даркаре и разрушенной жизни вихрем кружились в моей голове, не давая покоя. Я вспомнила свою юность в Граяне. Потенциальных женихов было настолько много, что образ Вайтера затерялся. Как бы ни силилась, я не могла в подробностях вспомнить его лицо. Да и Юна была еще малышкой в возрасте Септы, когда я выходила замуж. Ее месть, такая примитивная, напоминала детские игры, где обида выплескивается в слезах и нелепых проказах. Но за детской маской скрывалась глубокая травмированная душа. Она нашла во мне причину всех бед и отыгралась. Но это никак не умаляет предательство Даркара. Юна не сумела бы разбить нашу семью, если бы он сам этого не позволил. Признаться, у меня даже злости на нее не осталось. Сама себя наказала, выйдя замуж за мужчину, который ее не любит и хочет лишь воспользоваться ее даром. Так же и невинное дитя явило на свет во всю эту клоаку. Я встала из-за стола, когда ночь окутала поместье, и экипаж заехал на территорию дома. Ллойд, как всегда безупречно одетый, вышел из кареты и улыбнулся, как только меня увидел. Я побежала ему навстречу и вскоре оказалась в горячих объятиях. «Нам есть что обсудить», — старалась я говорить спокойно, без напряжения, хотя внутри бушевал шторм. Он притянул меня к себе еще сильнее. «Ты выезжала?» — догадался Ллойд, на что я кивнула. «Идём поговорим за ужином», — предложил он. Мы молча прошли сквозь огромный холл, освещенный приглушенным светом канделябров. В каминном зале царила привычная атмосфера строгой элегантности. Ллойд распорядился накрыть стол на двоих и жестом предложил присесть. «Я ездила к Зельде за книгой. Достала я из сумочки рукопись с ритуалами и отдала Ллойду. Он стал ее изучать». Нашел нужную страницу и начал зачитывать вслух. «Перья феникса, пыльца лунного цвета», — озвучивал бесконечное количество ингредиентов. Склонившись над книгой, проводил пальцем по строкам, написанным витиеватым, почти каллиграфическим почерком. Его брови, обычно слегка приподнятые, в выражении легкой иронии, были сдвинуты к переносице в глубокой задумчивости. Свет камина играл на его светлых волосах, оттеняя строгость черт лица. Закончив чтение списка ингредиентов, он отложил рукопись и посмотрел в трепещущее пламя, словно ища в нем ответы. «Сложный ритуал», — пробормотал. «Но я нашел магистра, который его проведет. «Это уже выходит за рамки обычной алхимии», — подтвердила я. «Сезар готов потом вернуться в поместье», — продолжил он, оставляя в сторону нетронутый бокал Шеде. Я кивнула в ответ, лениво наблюдая за тем, как прислужница умело заполняет стол ароматной едой. «Что-то случилось?» — напрягся Ллойд. Я снова кивнула, дождалась, когда прислужница покинет зал, и только тогда заговорила. «По пути обратно мне встретилась Юна». Ллойд так удивился, что вздернул брови. «Она же только родила». «Уже на ногах, бодра и здорова. Видимо, магической силы в ней правда много», — пожала я плечами с толикой зависти. «Опять угрожала?» — прорычал дракон. «Даже не знаю, как это назвать». Набрала я полную воздуха грудь и пересказала Ллойду наш странный разговор. «Выходит, у нее ко мне личные счеты. Закончила я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Ароматный запах жареного мяса вдруг показался мне отвратительным. Пропал аппетит. «Ничего более бредового еще не слышал», — возмутился он. «Девушка явно не в себе от горя. Но измену Даркара это не оправдывает», — озвучил мои собственные мысли по этому поводу. «Жаль ребенка. У Даркара сейчас шаткое положение в Совете. Сила почти иссякла. Сегодня оборот дался ему очень тяжело. Следующую проверку он точно не пройдет, если Юна не отдаст ему силу. Вот тогда ему дорога в Оклан. Придется все продать, чтобы покрыть долги. «Оклан», — прошептала я, представив те мрачные, забытые богами земли, где живут пустышки. Мысль о том, что Даркар с его гордой осанкой и искрящимися зелеными глазами, мужественными чертами лица и статью аристократа может оказаться там, вызывала во мне странное чувство, смесь жалости и... Неужели облегчение? Возможно, в глубине души я не менее мстительна, чем Юна. Туда ему и дорога. Тогда мы сможем забрать детей. В этот миг я подумала ровно о том же. Ллойд просто озвучил мои мысли. «Я сейчас отправлю гонца к магистру Элдричу со списком ингредиентов и прикажу подготовить флигель к ритуалу». Встал он из-за стола, поцеловал тыльную сторону моей ладони и вышел из зала. Я же осталась наедине с тревожными мыслями, провела пальцами по холодному дубу стола, слегка дрожащей рукой, и на миг представила воссоединение с детьми. Это ли несчастье для любой матери? Мысли лихорадочно метались, словно мотыльки вокруг пламени свечи. Я встала и подошла к окну, глядя на темный сад. Ветер шелестел листьями, напоминая о приближающейся ночи, которая все решит. А уже завтра, после ритуала, Сезар вернется в отчий дом, чтобы отказаться от своего рода. Я вспомнила лица девочек, их смех, капризы, их нежные объятия. Я представляла, как они бегают по саду, играют в прятки. И волна нестерпимой тоски накрыла с головой. Увидела, как гонец собирается в путь со списком ингредиентов, как дворецкий по приказу хозяина собирает прислугу, чтобы подготовить флигель. Его голос, хотя и спокойный, носил в себе оттенок неизбежности, как рокот надвигающейся бури. Флигель стоял в глубине сада, утопая в тени деревьев. Его окна, затянутые тяжелыми шторами, скрывало то, что происходило внутри. Холодный воздух из открытого окна зала обжигал лицо, словно тысячи маленьких ледяных игл. Я крепче сжала руки, чувствуя, как стучат зубы. Я думала о Сезаре и его выборе. Убеждала саму себя, что мы приняли единственно правильное решение.